Ваша официальная обязанность – определение причины и механизма смерти. С этой задачей вы справились», – произнесла Мэри Циммерман, протиснувшись вперед. «Не совсем», – поправил ее Джек. «Мы не смогли поставить диагноз Сьюзен Харт». Джек вперил в лицо главного инфекциониста госпиталя решительный взгляд. На докторе Циммерман сегодня не было маски, и стали видны тонкие, плотно сжатые губы. Взгляд дамы не предвещал ничего хорошего. «Вы не поставили этиологического диагноза?» — в свою очередь поправила Джека Мэри. «Но причину смерти вы определили верно. Тяжелое инфекционное заболевание. Я считаю, что это вполне адекватно». «В медицине моей целью никогда не была адекватность», — отрезал Джек. «Моей тоже. Не осталось в долгу Мэри Циммерман. Адекватность сама по себе не является самоцелью ни для Центра контроля инфекционных заболеваний, ни для городского управления здравоохранения, которые в настоящее время расследуют этот печальный инцидент. Ваши действия подрывают наши усилия». «А вам не кажется, что всем этим уважаемым учреждениям следует помочь?» Джек даже не потрудился скрыть сарказм. «Это не подрыв наших усилий», — вмешался в разговор Келли. «Это попытка злонамеренной клеветы. Доктор Степлтон пытается нас попросту опорочить. Дело кончится тем, что вам придется объясняться с нашими адвокатами». «Ну-ну», — задиристо произнес Джек, встав в боксерскую стойку. «Я еще понимаю обвинение в подрыве усилий, но клевета — это уже смешно». «На мой взгляд, это совсем не смешно», — зло возразил Келли. «Старшая сестра отдела снабжения сообщила мне, что вы убеждали ее в том, что Катрин Мюллер заразилась на работе». «А это еще не установлено», — добавила Мэри Циммерман. «Такие беспочвенные заявления порочат честь учреждений и наносят вред его репутации», — прорычал Келли. «И снижают цены на его акции», — подлил масло в огонь Джек. «И это тоже», — согласился Келли. «Здесь маленькая неувязка», — произнес Джек. «Я вовсе не утверждал, что Катрин Мюллер заразилась на работе, а лишь высказал такое предположение, что совсем не одно и то же. Миссис Дзеррелли сказала нам, что вы преподнесли ей это утверждение как неоспоримый факт», — заортачился Келли. «Я сказал ей, таковы факты, а это относилось к возможности», — настаивал Джек. «Но послушайте, мы уклоняемся от сути вопроса. Главный факт заключается в том, что ваши люди все воспринимают в штыки. Это заставляет меня думать, что у вас что-то неблагополучно с нозокомиальной инфекцией. В чем заключается это неблагополучие?» Келли побагровел от гнева. Прикинув разницу в весовых категориях, Джек на всякий случай сделал шаг назад. «Наша госпитальная инфекция вас не касается», — заорал Келли, теряя самообладание. «Вот в этом я теперь сомневаюсь», — заявил Джек. «Но поиски я отложу до следующего раза. Был счастлив увидеться с вами. Пока». Покидая лабораторию, Степлтон поежился, услышав сзади какое-то движение. Джеку показалось, что сейчас в него запустят мензуркой или колбой. Однако все обошлось без происшествий, и он благополучно вышел на улицу, оседлал свой велосипед и поехал на работу. Лавируя среди машин, Степлтон обдумывал сегодняшнее столкновение с Америкер. Больше всего озадачивало поведение рядовых сотрудников, замешанных в деле. Даже гостеприимный и дружелюбный Мартин вел себя сегодня так, словно Джек был его заклятым врагом. Что они прячут? И почему они прячут это от Джека? Джек понятия не имел, кто из сотрудников госпиталя оповестил администрацию о его появлении в отчине Америкер, но он прекрасно знал, кто оповестит об этом Бингхэма. Наверняка Келли уже нажаловался его начальству. Действительность не разочаровала Джека. Едва он въехал на стоянку управления, как его остановил охранник. «Вам приказано немедленно подняться в кабинет шефа. Мне на проходную звонил доктор Вашингтон». Запирая замки на цепях, Джек лихорадочно думал, что сказать Бингхэму. Но ничего путного не приходило на ум. В лифте Степлтон решил, что лучшая защита — это нападение. Он все еще обдумывал слова, которые скажет шефу, когда совершенно неожиданно для себя обнаружил, что уже находится перед столом миссис Сэнфорд. «Идите прямо в кабинет, вас ждут», — произнесла секретарша, не отрывая взгляда от своих бумаг. Войдя в кабинет, Джек сразу увидел, что Бингхэм не один. У стеллажей с книгами высилась монументальная фигура Кальвина Вашингтона. «Шеф, у нас неприятности!» Без обиняков и очень серьезно заговорил Джек. Подойдя к столу Бингхэма, он для вящей убедительности стукнул по нему кулаком. «У нас нет диагноза в случае со Сьюзен Харт, а от нас ждут отчета. Если мы его не подадим, то будем неважно выглядеть, особенно учитывая тот скандал, который подняла пресса вокруг этой злополучной эпидемии чумы. Я специально поехал сегодня в Манхэттенский госпиталь, чтобы взглянуть на мазок, поставивший их в тупик. К сожалению, это не помогло делу». Бингхэм с любопытством смотрел на Джека своими припухшими глазами. Шеф вызвал строптивого патологоанатома, чтобы задать ему суровую трепку, но в последний момент передумал. Сняв с носа очки в металлической оправе, Бингхэм принялся молча, с отсутствующим видом их протирать, обдумывая слова Джека. Помолчав немного, Бингхэм взглянул на Кальвина. Тот немедленно подошел к столу начальника. На Вашингтона уловка Джека действия не возымела. «О чем это вы с таким жаром толкуете?» — насмешливо спросил Кальвин. «Я говорю о Сьюзен Харт», — нисколько не смутился Джек. «Ну, помните, мы еще хотели заключить с вами пари». «Пари?» — поинтересовался Бингхэм. «У нас что, уже заключают пари и делают ставки на диагнозы?» «Конечно, нет, шеф», — поспешил успокоить начальника Кальвин. «Это был исключительный случай». «Очень на это надеюсь», — устало, но раздраженно произнес Бингхэм. «Мне не хочется, чтобы в управлении воцарились нравы казино. И уж совсем недопустимо, чтобы делались ставки на диагнозы. Не дай бог слухи об этом просочатся в прессу, тогда нам конец». «Но вернемся к Сьюзен Харт», — продолжал, как ни в чем не бывало, Джек. «Дело в том, что я оказался в совершеннейшем тупике. Я-то надеялся поговорить с сотрудниками госпитальной лаборатории, хоть как-то прояснить ситуацию, но, к сожалению, это не сработало. Как вы думаете, что мне делать дальше?»